Роберто Франциско Гомесу, без участия которого эта книга никогда бы не появилась на свет. Пролог. Написать книгу о психологии отношений между мужчиной и женщиной – непростая задача. Хорхе Бука и Сильвия Салинас сумели доказать, что разбираются в этой теме, а кроме того, имеют практический опыт и смогли эффективно помочь семейным и просто влюбленным парам, переживающим кризис в отношениях. Преодолеть его можно, только поняв причины происходящего. Я очень хорошо знакома с работой Сильвии Салинас, так как наблюдала за ее первыми сеансами работы с парами. Я знаю, как она относится к своей работе и каких успехов ей удалось достигнуть. С ее помощью люди, отношения которых, казалось бы, были обречены, добивались невероятных результатов, обретали уверенность друг в друге. Помочь по-настоящему встретиться двум людям, которые когда-то уже полюбили друг друга, но стали отдаляться – задача, требующая не просто определенной техники. Это настоящее искусство – дать людям возможность погрузиться в ситуацию с позиции «здесь и сейчас», потому что многие не в силах вырваться из границ собственных ограничений и тянут за собой воз старых обид. Форма, которую выбрали авторы, чтобы лучше справиться со столь сложной темой, поистине гениальна. События, происходящие в реальной жизни одного из героев, созвучны содержанию электронных писем главной героини романа. И эта переписка, собственно, и является основой сюжетной линии книги, позволяет неординарно и доступно донести до читателей советы, способные изменить их личную жизнь к лучшему. А компьютер, как самостоятельный персонаж, создающий моменты напряженного ожидания, а порой даже меняющий ход событий, просто настоящая находка. Это увлекательное произведение интригует и в то же время дает пищу для размышлений об отношениях мужчины и женщины. Состояние влюбленности, компромиссы, ссоры, сексуальные отношения, самоопределение, недопонимание, сюжет, готовящий много сюрпризов, плод воображения авторов, но при этом вполне правдоподобен и наглядно иллюстрирует теорию отношений. Главная причина нашего недовольства другим человеком, оказавшимся далеким от нашего идеала, заключается в нашей собственной неспособности признать в себе ту самую черту, которая нам не нравится в партнере. За короткий период влюбленности нам обычно не удается распознать в себе эту черту, ту черту характера, которую мы категорически отрицаем и которая, тем не менее, крайне негативно влияет на наши личные отношения. По мнению таких авторов, как Пёрнс, Хорни и другие, мы создаем свое идеальное «я», отрицая в себе нежелательные черты. Мы тратим огромную энергию на поддержание собственного идеального образа, свободного от недостатков, которые другой человек открыто демонстрирует. Чудо влюбленности как раз и заключается в том, что мы на какое-то время перестаем сражаться сами с собой. Все то, что мы отвергали в себе, при новых обстоятельствах становится не только приемлемым, но и желанным. Зачастую мы даже восхищаемся этими чертами в партнере и тем самым способствуем их развитию. Когда отношения заходят в тупик, восхищение превращается в зависть или еще какое-либо чувство, и это должно стать основным предметом исследований. В книге авторы не обошли вниманием ни один существенный аспект, относящийся к теме. Все основные проблемы по меньшей мере упомянуты, предоставляя читателю пищу для дальнейших размышлений. Я признаю, что мой собственный подход к работе с парами вряд ли мог бы быть кем-то лучше передан, дополнен и исправлен, чем авторами книги. Я в долгу перед ними, потому что эта тема для меня очень дорога. Я бы сама не взялась за исправление старых заметок о работе с парами, которые оказались удивительно показательными как для участников, так и для нас, пытающихся найти способ доказать очевидное и выявить динамический характер столь важных сторон нашей жизни. Основным достоинством этой книги является то, что она открывает своего рода диалог на эту тему. Авторы ничего не утверждают с позиции профессионального авторитета и научных фактов. Все изложенное можно переосмыслить и даже оспорить. Как говорится в книге, зеркало возвращает наш собственный образ, правдивый и, безусловно, достойный любви, но при этом несовершенный. Только в любви мы выходим за рамки собственного эго. Когда начинаются упреки и огорчения, и мы начинаем культивировать не любовь, зеркало показывает самое худшее в нас. То, с чем мы сражались, и за что мы ненавидим и себя, и само зеркало. Тот влюбленный человек, которыми мы когда-то были, кажется нам фантазией или бредом. На самом же деле, мы никогда не были так близки к правде, как в этот момент. Возможно, поэтому то, что мы создавали в то время, когда любили, продолжает жить. Это наши дети, наши творения и наши замыслы. Действительно, подобные вещи часто происходят, когда проходит влюбленность, и на смену ей приходит любовь. Говоря устами Лауры, любовь строится между двумя людьми, и достаточно, чтобы один из них играл за другую команду, чтобы все достигнутое было разрушено. Огромная ценность данного произведения заключается в том, что оно включает все точки зрения. Меня беспокоит только то, что оно слишком быстро читается, так как обладает свойством увлекать читателя с самой первой главы. Даже того, кто не является заядлым пользователем интернета и лишь изредка пользуется компьютером для того, чтобы набирать текст. Как-то мне рассказали, что существует компьютерная программа от депрессии. Эта книга навела меня на мысль, что кто-нибудь мог бы написать программу для пар, переживающих кризис. Что же, все может быть? Но я убеждена, что ничего не дает такой длительный и чудодейственный эффект, как беседа с участливыми специалистами, которые верят в будущее пары и знают, что только в осознанных и зрелых отношениях заключена неограниченная способность к росту. Это также знают Хорхе Бука и Сильвия Салинас, которые продемонстрировали выдающийся литературный талант и способность излагать материал в приятной форме, доступной любой аудитории. И, наконец, развязка истории, лежащей в основе сюжета этой книги, отвечает правилам любого доброго романа. Она неожиданна и оригинальна. Андриана Шнаке Сильва. Нана.